Глава 15. Приют спокойствия, трудов и вдохновения. 1970 и после. Дачники. Русская природа в стихах Пушкина – это почти всегда природа Псковщины. Здесь он провел детство, здесь томился в ссылке. В багрец и золото одетые леса. Это леса по берегам рек Великой, Сороти, Алоли, Шелони, Псковы. Но псковское лето он оклеветал. Когда б не зной да пыль, да комары, да мухи. Неужели ничего другого не замечал? Неужели, как и Онегина, на третьей роще холм и поле его не занимали более? Деревня, где скучал Евгений. Прелестный уголок. Да, это про нас. Про наши усохи, приютившие нас на многие годы. Но скучал? Вот уж чего не было, так это скуки. Да и как можно заскучать с такими славными, такими талантливыми, такими остроумными, такими начитанными друзьями? Ядро колонии составляли три семейства. Ефимовы, Гордины и Петровы. Про Гордина уже было рассказано выше. Его жена, Наталья Леонидовна Романова, Тата, для друзей и родных, дочь известного киносценариста и писателя Леонида Николаевича Рахманова, прекрасная переводчица с английского. Как раз в 1970-е она работала над первым полным переводом «Хоббита», и наши дети имели возможность читать эту книгу прямо с машинописных листов. Михаил Петрович Петров был уже тогда профессором, занимался физикой плазмы, но порой отвлекался и на литературные труды. Огонек напечатал несколько его рассказов. Однако зов науки оказался сильнее, и свой литературный дар Михаил использовал для устных историй. Несколько из них я впоследствии украл для своих романов. Пора, наконец, выразить ему за них благодарность. Жена его, Мия Гильё, Мика, играла в литературе самую важную роль. Была талантливым читателем. Собирались по вечерам чаще всего у нас. Нам с Мариной доставалась маленькая бревенчатая пристройка к хозяйской избе, состоявшая из комнаты в 16 метров и кухоньки в 3 раза меньше. Наши дочери спали в комнате, а в кухоньке 6 человек могли усесться лицом к стене перед полкой-столом, на которой теснились тарелки и стаканы. Электричество часто отключалось, тогда сидели при свечах. Но какие это были веселые застолья! Кроме постоянных членов колонии, часто наезжали гости из обеих столиц. В кухонке места им не хватило бы, с ними общались при дневном свете на берегу Великой. Рассматриваю старые фотографии, вглядываюсь в дорогие лица, ворошу воспоминания. Вот нагрянули штерны. Люда, Витя и их дочь Катя привезли баранье мясо. Шашлык дымится над углями костра, в золе печется картошка, а рядом с огнем томится завернутая в листья кувшинок щука, только что подстреленная охотником Ефимовым. Поляна получит название «Первая шашлычная», в отличие от последовавших второй, третий, четвертый, где встречаемся завтра, на третьей шашлычной. Вот Петр Грязневич, арабист, только что вернулся из Южного Йемена, где он давно ведет историко-этнографические исследования. Работая в качестве переводчика с группой советских врачей, он смог заглянуть в недоступный для посторонних мир, домашнюю жизнь мусульманского семейства. Марине нравятся его рассказы о тайном могуществе арабской женщины. Днем она покорно семенит по улице за мужем, который важно шествует украшенный чалмой и кинжалом, но вечером дома может превратиться в полновластную хозяйку, отдавать распоряжение детям и слугам и не очень считаться с мнением главы семьи. Еще Грязневич описывал попытки советских дипломатов оседлать военный переворот в стране и затянуть ее в орбиту своих сателлитов. Начинать они собирались с раскулачивания. Как по-арабски будет кулак? По-арабски кулак будет кулак, отвечал Грязневич. У них нет такого явления, нет и слова для него. Южный Йемен остался независимым, нераскулаченным, опасным, непредсказуемым, в чем впоследствии могли убедиться моряки американского крейсера «Коул», взорванного джихадистами в порту Адена в октябре 2000 года. Время от времени приезжает отдохнуть главный режиссер Ленинградского театра комедии Вадим Голиков. Он дружит с Гординым, они вместе работают над разными театральными затеями. Управлять труппой, привыкшей подчиняться авторитету Николая Акимова, ох, как нелегко. И все же Вадиму удалось поставить на сцене театра несколько великолепных спектаклей. «Село Степанчиково и его обитатели», «Тележка с яблоками», «Троянской войны не будет». Один летний сезон в соседней деревне провели найманы. Наша Лена в свои 11 лет уже ставила спектакли с местными детьми. И семилетняя Аня Найман, конечно, получала в них роли, так же, как и сын Гординых, Алеша. Дорога к Найманам занимала минут 15 и проходила по пешеходному мостику через речку Алоль. Этот мостик мы пересекали в обе стороны много раз, и потом он всплывет в чудесном наймановском стихотворении, посвященном Ефимовым, которое кончается строфой. «Что же привязанности все наши? Благоль, Иголь. День каждый живя, мы умираем, Марина, Игорь. Кому из жемяны на берег держась сказать холодина? Через Алоль где-то был к вам мост, Игорь, Марина». Добирался до нас и враг всего банального Сережа Вольф, самим фактом своего появления, молчаливо признавая за нами, так мне казалось, хоть какую-то меру оригинальности. Впрочем, не исключено, что его просто влекли рыболовные загадки реки Великой. Стоя в резиновых сапогах по колено в воде, посреди листьев кувшинок, осененный кустами берест лета, он прекрасно вписывался в псковские пейзажи. Казалось, и рыбы узнавали в нем знатока и пытались ошеломить полной непредсказуемостью. Клевали в неправильное время дня, при неправильной погоде, на неправильную наживку, а чаще отказывались клевать совсем, на любую. Делиться старыми друзьями с новыми — дело деликатное, волнующее, примут или нет. Сашу и Тамару Нильва полюбили и Гордины, и Петровы. С Тамарой я был знаком с детства. С Раифской колонии, где ее мать, Элла Иосифовна Гинзбург, учила малолетних преступников английскому. Совсем молодой Тамара заболела какой-то неизвестной болезнью позвоночника, которая не давала ей возможности сидеть. «Но зато как я лежу!» — говорила она. Фамилию Нильва склонять нелегко. Однако выход подсказала надпись на статуэтке Будды, увиденная ими в комиссионном магазине. «Будда. Одна. Подержанная». Так вот, однажды поездка в Усохи у Нильвов сорвалась из-за несчастного случая, в котором Сашин характер отразился как в капле воды. По своей доброте он позволил приятелю поставить мотороллер в тесном гараже рядом со своим запорожцем. Когда пришла пора выводить автомобиль, Саша выкатил мотороллер, но из-за неисправной подпорки оставленный мотороллер начал падать. Ни секунды не задумываясь, суперответственный Саша попытался удержать его, подставив колено. Острый фронтовой щиток перерубил мышцы до кости. Поистине, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Наша дружба с Сашей Нильвой продолжалась и в Америке, куда его с семьей выпустили после 6-летнего отказа. Но Тамара умерла в Ленинграде в год нашего отъезда. В свою очередь от Гординых мы получили, в кавычках, Валентина Певцова. По профессии он преподаватель английского. По страсти книгачей и меломан. Это в его доме я впервые услышал бранденбургские ворота Брубека и остался в плену этой симфонии на всю жизнь. Обаяние Певцова описать невозможно. Единственное свидетельство ему – множество заполненных сердец, мужских и женских. Он навещал нас несколько раз в Америке. Последний приезд помог Марине посадить дерево около нашего дома. Теперь оно так и называется – клен Валечки Певцова. Когда нас навещал Марк Подгурский, партнеров на бридж в деревне найти мы не пытались. Зато могли предаться другой общей с ним страсти – подводной охоте. Подводный мир реки Великой не уступал по своей красоте миру, открытому нам Жаком Кусто. Вода была довольно холодной. Через 20 минут очень хотелось вылезти из нее и погреться. Тогда ружье и маску брал напарник, и охота продолжалась. Число езей, головлей, щук, окуней, попадавших на стол у сошской колонии, заметно увеличивалось в эти дни. Иногда удавалось побаловать друзей свежими раками. А однажды мы с ним увидели печальное зрелище. Песчаное дно одной излучины, усыпанная сотнями дохлых рыбешек, жертв браконьерского глушения. Ведь после взрыва хорошо, если 1/10 погибших рыб всплывает на поверхность, остальные опускаются на дно. Если бы браконьеры были поумнее, они должны были бы взять в дело ныряльщиков, тогда их добыча возросла бы раз в 10. Но мы бы на такое грязное дело не пошли. Правда, Марк? Из Москвы приезжал Александр Грибанов. Конечно, с каким-нибудь запрещенно подсудным чтением в портфеле, с новостями про общих друзей и про общих врагов, про обыски, допросы, очные ставки. После высылки Солженицына в 1974 году КГБ взялся за тех, кто помогал ему хранить, перепечатывать и пересылать на Запад его рукописи. Друг Грибановых, Вадим Борисов, участвовал в сборнике статей «Из-под глыб», составленном Солженицыным, и за это ему запретили защиту диссертации. Закрыли все пути профессионально заниматься историей России. Других друзей, сына и дочь Елены Боннер, исключили из института. А вот снова Штерны, около своего автомобиля. Это 1975 год. Они приезжали проститься перед эмиграцией. Страшно, а жуть. Первые в нашем кругу. Отчаянные. Они рассказали, что мать Люды, Надежда Филипповна Крамова, начинает каждый день с того, что садится в постели, раскачивается и воет: «Не хочу жить, не хочу жить». Сама Люда с тревогой спрашивала у приезжей американки: «А мы там не пропадем?» Та успокаивала ее: «Если вы здесь не пропали, вы как это? За колонны!» По поводу их отъезда подруга Гординых, переводчица Аза Ставистская, обронила ставшее знаменитым восклицание: «Как хорошо было при Сталине, никто никуда не уезжал!» Со всеми уезжавшими мы, конечно, прощались навсегда. Даже и мысли не было о том, что когда-нибудь и нашей семье может достаться эмигрантская судьба.